Многое станет ясным после допроса свидетелей. Сегодня утром всех пострадавших выписали из больницы, и у меня развязаны руки. — А что, Фергюсон? — Не сыпьте мне соль на рану, — рявкнул Мастерс. — Пока я знаю о нем только одно. Он действительно исчез. — Я уж почти готов обратиться за помощью к сэру Генри. — Боб прав, он не вышел из парадной двери, не вышел и черным ходом. Утром я прошелся вдоль задней стены дома. На ней имеется водосточная труба, однако она расположена далеко от всех окон. Чтобы спуститься по водосточной трубе, Фергюсон должен обладать ловкостью гориллы. Нет, это не годится. Значит, он выпрыгнул из окна. Но следов на земле нет как нет. У нас всего одна зацепка. — Какая? — Он забыл очки, — проворчал Мастерс, — а на очках отпечатки его пальцев. Впрочем, вряд ли они нам что-нибудь дадут. Разве что его пальчики имеются в картотеке Скотланд-Ярда, но это маловероятно. Мы топчемся на месте. Да, вот еще что. Я узнал адрес поверенных Хея. Пошлю туда сержанта. А меня ждет очередная битва с миссис Синклер. Не желает со мной доктор? Сандерс желал. Он чувствовал, что заслужил награду за свои труды. И они поехали в Челси. Полицейская машина долго катила по набережной. Сандерсу показалось, что сейчас весной Темза какого-то осеннего цвета. Жилище Бонит и Синклер оказалось именно таким, каким он себе его и представлял. Типичный загородный коттедж или кукольный домик. Между темными кирпичами аккуратно белел известковый раствор. Почти под всеми окошками висели ящики для цветов. Должно быть, летом там пышно цветут розы. На зеленые двери красовалось медное кольцо в виде кошки. Однако старшего инспектора поразила не красота дома, а нечто совсем другое. Мастерс резко дернул рукоятку ручного тормоза, машина остановилась. Несмотря на весну и на то, что на деревьях уже набухли почки, на первом этаже горел камин, а за окном справа от двери они увидели мужскую фигуру. — Знакомые лица, — заметил Сандерс, — сэр Деннис Блайстоун, он самый, — проворчал старший инспектор. — Ах, болваны, учишь их, учишь, — говорил я Сагдану, чтобы глаз с него не спускал. Я приказал установить слежку за всеми троими, чтобы они не общались друг с другом. Опять прошляпили. Он все-таки улизнул. Ну, хорошо, идемте. Опрятная горничная взяла визитную карточку Мастерса. Их провели в гостиную, похожую на беседку. Там по обе стороны от камина сидели Бонита Синклер и сэр Деннис Блайстоун. Все выглядело по-домашнему. Хозяйка, одетая в просторное утреннее платье, мелкими глоточками пила херес. У камина она смотрелась очень даже выигрышно, а, может быть, все дело было в несколько театральной обстановке? Увидев, кто пришел, Блайстоун порывисто вскочил со стула. — Доброе утро, миссис Синклер, — произнес Мастерс. — Доброе утро, сэр. Вижу, вам уже лучше. — К счастью, да. Внешность Блайстоуна оставляла противоречивое впечатление. Хотя данные эпитеты исключают друг друга, он казался человеком одновременно сильным и нерешительным. Рост он был высокого, на грубоватом мужественном лице выделялись красивые глаза, излучающие уверенность. Манеры знаменитого хирурга были безупречными, как и костюм, сшитый у дорогого портного. Блайстоун держался достаточно непринужденно, он сразу понравился доктору Сандерсу. И тем не менее, сэр, — продолжал Мастерс, — я просил вас утром не выходить из дому. Блайстоун торжественно кивнул. — Совершенно верно, инспектор. Но проблема в том, что я должен был знать... Он улыбнулся, как будто вспомнил о чем-то приятном. Блайстоун был еще слаб, сказывалось действие яда, но старательно скрывал свое нездоровье и разговаривал с визитерами просто, как со старыми знакомыми, немало не смущаясь. Я не часто теряю память. В последний раз такое случилось много лет назад, ночью после соревнований по гребле. Но я до сих пор все помню. Когда я проснулся на следующее утро, инспектор, меня терзали страшные муки. Я понятия не имел, что было со мной накануне. И я не успокоился до тех пор, пока